Тем более минимальное продвижение уже есть. Мой способ вполне может оказаться рабочим. Все упирается во время. Глава 6. Прыгнуть выше головы. Надо вновь полностью сосредоточиться на контроле. Первый раз все получилось при попытке управлять своим касанием. За эту ниточку и надо зацепиться. Я соединил ладони. Решил проделать все максимально медленно. Максимальный контроль. Максимальная концентрация. Мне нужна идеально круглая ледяная сфера. Минута. Другая. Я создавал касание чрезвычайно долго. Можно было быстрее, но зато я делал все более осознанно. Ледышка не появилась в воздухе и сразу же упала. Нет. В этот раз мой лед повис в 5 сантиметрах от моих ладоней. Он обрастал слоями и формировался в круглую сферу. И ровно в этот момент, когда на моих глазах создавалась сфера, возникло оно. Чувство Анхи. Чувство, которое должен развить каждый шиноби. Мятная холодная свежесть. Вот как ощущалось чувство Анхи конкретно у меня. В моем сердце будто находился брикет замороженной мяты, который бодрил все мое тело. Странно. Это ужасно странное чувство. Но оно было невероятно приятным. Я словно нахожусь где-то в горах. В голове мелькает картина нетронутой природы. Снега и горной быстрой речушки. Чего замер? Неужели почувствовал свое Анхи? Я посмотрел вниз. Кусочек льда, выпавший из моих рук, уже создал небольшую лужицу. Как и сказал Маныба, я действительно замер на минуту, пораженный невообразимым чувством собственного Анхи. Сенсей, у меня получилось. Я чувствую Анхи внутри своего сердца и чувствую Анхи путь в правой руке. Фанджи у меня очевидно находится в левой. И самое главное, я уже понял, как усилить свое тело. Я наполнил свои мышцы энергией Анхи и по всему моему телу прошлась волна мятной холодной свежести. Усиление тела действует. Научиться его использовать действительно оказалось совсем несложно. Я чуть присел и сделал прыжок. 3 метра с лишним. Даже возможно 4. Кажется, я могу допрыгнуть до бревна. Главное держать усиление без срыва. Учитывая, что я новичок, с этим могут быть проблемы. А еще я совершенно не знаю своих лимитов. У меня нет понимания, что может мое тело, а что нет. Идти на полосу препятствий будет очень опрометчивым делом. Но в то же время, так хочется проверить себя. Тем более все еще идет распределительный экзамен. Маныба хоть и сказал, что я прошел в класса, но в действительности это может оказаться не так. Меня проверяют. Психологически, физически, всеми способами в общем. Я сделал еще несколько прыжков. Затем утроил бой с тенью против невидимого врага. Мои 10 минут все еще не закончились. За это время надо понять хоть что-то о своих лимитах. После череды физических упражнений я был крайне удовлетворен новыми возможностями своего тела. Я стал быстрее, сильнее и выносливее. Усиление тела в некотором смысле уникальная способность. Она практически не затрачивает анхи. Шиноби наполняет свое тело энергией из сердца и после анхи без проблем можно вернуть обратно. Потери энергии минимальны, так как шиноби не высвобождает анхи из тела, как при создании касаний. Главная сложность тут – непрерывно поддерживать усиление тела. В тяжелой ситуации может быть срыв техники. Шиноби теряет контроль над своим анхи и энергия просачивается из организма. В бою такая оплошность может стоить жизни, а на тренировке это приведет к банальному ослаблению техники. При срыве спокойно можно потерять большую часть запаса анхи. После этого усиление тела уже не будет прежним. Конкретно в моей ситуации срыв контроля приведет к провалу теста. Я влил в свое тело практически все имеющееся анхи. Потеря даже четверти этой энергии грозит провалом испытания. Твои 10 минут подходят к концу. Ты будешь проходить полосу препятствий? Да, ответил я без сомнения и направился к злополучной двери. Хух, ну и адский же тест они подготовили. Взглянув на яму с кольями и расстояние до ближайшего бревна, меня взяли легкие сомнения. Это реально опасное испытание. Если упаду в яму, мне, разумеется, окажут медицинскую помощь. Магические касания творят настоящие чудеса, исцелить можно практически все. Но в любом случае перспектива упасть в яму мне крайне не нравилась. Я тряхнул головой в разные стороны. Долой этот глупый страх. Я уже все решил. У меня должно получиться. Моего прыжка хватает. Главная задача – не перенервничать и не потерять контроль. Но с этим должен быть полный порядок. Я опытный летчик и потому умею быть хладнокровным практически в любой ситуации. Прыжок. Ухватился за бревно без проблем. Быстро подтянулся наверх. Взял небольшую паузу и прыгнул снова. Все получается. Не сказать, что дело легкое, но главное, что я не в яме. 5 бревен я прошел как по маслу, и меня ждал долгожданный поворот трассы. На 20 метров вперед ничего, кроме кольев. Дальше стена и мишень на маятнике, которая качается из стороны в сторону. Очевидно, чтобы пройти дальше, я должен попасть в красную область мишени. Она стандартная, 12 сантиметров в диаметре. Сложно ли попасть в такую цель на расстоянии 20 метров? При должном опыте несложно. Август любил практиковать метание ножей, и потому я имел определенное представление, как правильно метнуть нож. Но проблема в том, что мишень качается. Задача сразу усложняется в несколько раз. Надо рассчитать бросок с филигранной точностью. На моей ноге закреплено 6 ножей, но лишних тут нет. Попасть надо каждым. Бросок, есть попадание. Стена упала вниз, а на потолке появились небольшие выступы в шахматном порядке. Кроме того, в нескольких метрах от меня был сброшен канат. Ноги чуть прокачали, теперь пошли руки. Я запрыгнул на канат, подтянулся на 4 метра вверх и полез по камням-выступам. Уже на середине этого участка я почувствовал, как забиваются руки. Усиление тела в определенной степени спасает, но оно не может убрать усталость мышц после серьезной физической нагрузки. Но пройти по потолку было еще не самым сложным делом, трудности начались дальше. Трасса вновь повернула, но уже на 180 градусов. За новым поворотом меня ожидало целых 4 мишени. На этот раз они не двигались, однако проблема была в другом. «Чего застыл?» – спросил Маныба, стоявший на небольшом железном выступе у правой стены. «Хочешь поставить антирекорд трассы?» «Нет, просто думаю, как это пройти. Разве здесь есть что-то сложное?» «Попадешь по мишени и вниз упадет полка под углом 60 градусов к полу. Тебе надо попасть по всем 4 мишеням и затем быстро пробежать по 4 полкам. Ничего трудного. Ах да, через 3 секунды после активации полка прижимается к стене, что приближает твою встречу с острыми кольями внизу». Маныба как всегда издевается. Суть задачи я понял сразу. Про полки-гармошки я знал, но Август проходил только через 2 за раз, а не через 4. И проходил он их без ямы с кольями. Нет, конечно, я могу усиливать тело, но даже так дело было крайне сложным. Чуть замешкаюсь, упаду в яму. Сделаю задержку между бросками ножей, упаду в яму. Тайминг должен быть идеальным. И можно сказать, что это опять же имитация боевой ситуации. Надо сделать нечто крайне быстро и без каких-либо ошибок. Причем каждая секунда моего промедления усложняет задачу. Я вишу на руках, и время явно действует против меня. Маныба своими разговорами отвлек меня и тем самым отнял немного сил. По этой причине я не стал ничего отвечать сенсею. Сразу взялся за метательный нож. Моя изначальная заминка была по причине того, что я не знал, какую тактику выбрать. Попасть сразу по всем мишеням и быстро пробежать участок, либо же попасть по первой мишени и дальше бросать ножи прямо на ходу. Первая тактика хороша тем, что если не попал по мишени, то можешь закончить тест. В яму ты не попадаешь. Но минус этой тактики в том, что за 3 секунды надо попасть по 4 мишеням и после пробежать 20 метров, прыгая от стенки к стенке. Реально ли это? Сомневаюсь. Если бы я стоял, а не висел, то еще можно было попробовать. Хотя тут небольшая ошибка в расчетах, у меня чуть больше 3 секунд на прохождение участка. Но в любом случае тактика не сработает, моя стартовая позиция слишком неудобная. Когда я повис на одной руке, то окончательно убедился в правильности выбора второй тактики. Попасть по 4 мишеням за 3 секунды практически невозможно. Причем надо даже не за 3, предел это 2 секунды. Бросок, расстояние до мишени 5 метров. Разумеется, я попал, и сразу после перескочил на упавшую полку. Прямо на ходу достал метательный нож и поразил вторую мишень. С характерным звуком упала железная полка на правой стене. Прыжок, и сразу разбежка. Уклон полки не очень большой, но соскользнуть с нее вполне можно. Причем потеря равновесия будет фатальной, 3 секунды ты на полу. Нервы и адреналин на пределе, но тело действовало как надо. Я поразил третью мишень и запрыгнул на очередную полку. Казалось, все идет как по маслу. Скоро я допрыгну до бревна и окажусь у нового поворота трассы. Однако тест подкинул сюрприз. Я поразил четвертую мишень, но последняя полка не упала. Вместо этого из стены перевернулась скрытая мишень. И самое плохое, что я уже встал в позицию для прыжка. Это отняло лишние доли секунды. Спасло только то, что я без промедления выхватил из пояса последний нож. Бросок, есть попадание. Последняя железная полка наконец упала. Я оттолкнулся для прыжка и вдруг почувствовал, как из-под моих ног уходит опора. 3 секунды прошли. Я не успел покинуть полку, и потому мой прыжок получился крайне отвратительным. В полете я уже думал, что упаду в яму, но каким-то чудом все же зацепился руками за 4-ю полку. Подтянулся наверх, пробежал несколько метров и прыгнул на заветное бревно. Ху-ху-ху-ху. Чуть не упал, и что еще больше радовало, за поворотом меня ждал конец трассы. Надо пройти 2 бревна и я допрыгну до выступа, где стоит дверь выхода. Там меня уже ожидал Маныба. Как он туда попал, не знаю, наверное, прошел через старт трассы. Чего встал столбом? Хочешь поставить антирекорд трассы? Нет, не хочу, с улыбкой ответил я. Единственная сложность последнего участка — это расстояние между бревнами, 5 метров, не меньше, и столько же до выступа. Реально ли допрыгнуть? Вполне. Вот только надо направить больше анхи в ноги. Этот прием чуть сложнее простого усиления тела, но я справился без проблем. Вдох-выдох и прыжок. Мощи в ногах явно прибавилось. Я допрыгнул до бревна и зацепился за его край. Ничего сложного. Я уже знал, что смогу залезть на следующее бревно и после дойти до финиша. Самое сложное уже позади. Уже через 10 секунд я был около Маныба. Радости через край. И усиление тела освоил, и полосу препятствий прошел. Это 2 очень приятные победы. Как и любой другой человек, я люблю достигать успеха в своих начинаниях. Надо признать, ты меня удивил. Я еще не видел курсанта, который осваивал технику усиления тела прямо на ходу. Ты очень быстро учишься. Кроме того, тебе хватает чутья действовать нестандартными путями. Поздравляю с заслуженным 1-м местом рейтинга. 1-м местом рейтинга. Я был слегка шокирован словами Маныба. Нет, 1-е место это хорошо, но я вдруг понял, что не должен был выделяться. Герлин Твайс сказал: живи как хочешь, но также намекнул не привлекать внимание. Иначе, женя, мол, будет тебе худо. Но рыпаться уже поздно, не говорит же Маныба. Ой, а можно убрать меня с 1-го места, это создаст только еще больше подозрений. Да и вообще, я из клана Браум. Если бы не ранение в детстве, то от меня ожидали бы самых высоких результатов. В целом ничего подозрительного, что человек с такой генетикой показывает очень высокую скорость обучения. Так сказать, прорвало после долгого застоя. Судя по твоей реакции, ты не ожидал такого результата. Отдавай пояс и иди к директору. Из Грёстивер вырвался кто-то еще. Я уже слышу, как сюда идет новый желающий побывать в яме с кольями. А зачем к директору? Спросил я, отдав пояс. Придешь и узнаешь. Тебе на самый верхний этаж, нужную дверь, думаю, узнаешь сам. Понял. Глава 7. Встреча с директором. Мы вышли вместе с Маныба в коридор. Не сказать, что меня грызло любопытство узнать, кто же еще прошел Грёстивер, но я все же взглянул в сторону холла. Нам навстречу шла Диана Циспиус. Я заметил ее, еще будучи в холле, и совершенно не удивлен тому, что девушка прошла грезы. Для своего небольшого клана она была настоящим феноменом. Многие мои сверстники ждали, что именно Диана будет 1-м номером рейтинга в этом году. Девушка настоящий гений. Парни смотрели на нее как на богиню, а девушки завидовали как способностям Дианы, так и ее красоте. Высокая, худая и притом с приличной грудью 2-го или даже 3-го размера. Ее лицо, как всегда, имело холодное спокойствие. Обычно Диана ходит с распущенными волосами, но сегодня ее черные волосы были убраны в аккуратный пучок. Красивая девушка. Я полностью понимал, почему Диана нравится огромному количеству парней. Она будто сошла с обложки журнала, внешность как у модели. И дело не только в фигуре, но и в чертах лица. У Дианы очень выразительные светло-карие глаза, тонкие аккуратные брови и очень миниатюрные губы, которые будто подчеркивали, что этот человек практически никогда не улыбается и всегда серьезен. Дошло даже до того, что ходили легенды о невероятно прекрасной улыбке Дианы. Римус был этому свидетелем и ходил под впечатлением еще несколько дней. Тогда он и втюрился по уши в Диану. Забавно, что для Римуса это стало стимулом совершенствоваться как шиноби. При всем своем таланте, парень был невероятно ленив. Кстати, такое часто бывает, что у неулыбчивых людей очень красивая улыбка. В слова Римуса насчет улыбки Дианы я охотно верил. Но, разумеется, вряд ли там было что-то невероятное. Просто на парня действовало очарование девушки. Думаю, Диана и сама понимала, что она вот такая вся идеальная. Производит ли девушка на меня впечатление? В целом нет. Ну да, красивая. это отрицать невозможно. Но я машинально пропускаю эту девушку мимо своего внимания. Звучит отчасти глупо, но я все еще считаю себя женатым человеком. Наверное, должно пройти определенное время, прежде чем я буду смотреть на девушек с целью будущих отношений. С Эйко утром возник примерно такой же стоп-сигнал. Понимаю, что девушка хорошая, но дальше простого общения мыслей не уходит. Будет ли измена Юле, если я в этом мире обзаведусь девушкой или даже, быть может, женой? Пожалуй, нет. Я умер в своей прошлой жизни. Летчика Евгения Тихонова больше не существует. То, что есть у меня сейчас, это совершенно новая жизнь. Будет правильным помнить свое прошлое, но цепляться за него не стоит. Жить призраками – это плохая идея. Рано или поздно я начну новые отношения. Никакой измены в этом нет. Но опять же, прежде должно пройти определенное время. «Ты еще здесь?» – обернулся на меня Маныба. «Предупреждаю, давать подсказки по полосе препятствий не стоит. Я задержался неприлично надолго. Мой взгляд был устремлен не на Диану, а куда-то в стену. Возможно, от таких глубоких размышлений я даже выглядел странно. Пора уходить. Нет, давать подсказки я не собирался. Просто задумался кое о чем». Диана посмотрела на меня с небольшим интересом. Ее маска стального хладнокровия слегка дрогнула. Наверное, думает, как Август Браун смог обойти ее на тесте. Этот вопрос прямо читался на ее лице. Ведь для всех еще вчера я был бездарем. Диана не то чтобы была зазнавшейся дамой, но все же прежний Август был для нее совершенно пустым местом. Хотя это слегка неверное утверждение, Диана в принципе смотрела на всех парней с безразличием. Она держалась всегда обособленно. Наверное, из-за этого многочисленные поклонники именовали ее богиней, в том числе Римус. Из-за Дианы даже много раз дрались. Если какой-то парень решался подойти к Диане, то после клуб поклонников выходил на тропу войны. Звучит безумно, но это реальный факт. Август, ты создал свое первое касание, я не слышал об этом. Да и как понимаю, ты освоил усиление тела. Давно, а во, со мной заговорила сама богиня. Фан-клуб поклонников сейчас залился черной завистью. Но естественно я не воспринимал Диану богиней. Просто обычная девушка. Ну хотя как обычная, спортсменка, комсомолка и просто красавица. Качеств в общем хоть отбавляй. Причем радовало то, что Диана говорит без какого-либо высокомерия. Она разговаривала со мной на равных. При всей своей популярности девушка не зазналась, не стала считать себя неким небожителем, или тем более божеством. Первое касание я создал сегодня утром, а усиление тела освоил буквально четверть часа назад. Отличный прогресс, похвалила девушка, никак при этом не выразив удивления. Но похвалила она меня вполне искренне, хоть и холодно. Бурные эмоции — это в принципе не про Диану. Она всегда ведет себя крайне сдержанно. Удачи на тесте. Я махнул рукой и пошел в сторону лестницы. Спасибо, ответила девушка уже мне вдогонку. Опять же в очень сдержанном тоне. Ох, представляю лицо Римуса, когда тот узнает, что со мной заговорила богиня Диана. Хотя зачем дразнить парня, если речь об этом зайдет, я конечно скажу, скрывать мне совершенно нечего. Я поднялся на последний этаж академии. Их здесь было 4. Как и сказал Маныба, найти дверь к директору совсем несложно. Во-первых, тут было всего 3 двери, а во-вторых, на каждой имелись таблички. К слову, а почему не было табличек на первом этаже? Вполне возможно, их убрали временно из-за проходящего экзамена. Попытка дезориентировать. Нас, если подумать, тестировали на все, и на физические способности, и на ориентирование, и на психику. Я постучал в дверь директора, и та сразу же отворилась. Директор сидел за столом и что-то писал. Это был солидного вида мужчина лет под 60 уже с полностью седыми волосами. Одет в стандартную форму шиноби, на плечах погоны старшего шиноби первого ранга. Большой треугольник и 3 маленьких на углах большого. Имя мужчины, к сожалению, вспомнить не мог. Оно вертелось на языке, но все время куда-то ускользало. Точно, это же Хесперус Бетуси, кровный дедушка Римуса и глава его клана. Мужик очень жесткий, хотя доброту иногда тоже проявляет. Можно подумать, что как раз из-за этих связей Римус что-то знал об экзамене, но нет, директор не стал бы помогать своему внуку в этом вопросе. По местным устоям это совершенно неприемлемо. Подсказки, шпаргалки и прочие нечестные методы крайне не приветствуются. Если у теста есть какие-то секреты, то старшие курсанты никогда не расскажут о них младшим. Это уже давно стало негласным правилом, хотя преподаватели периодически об этом напоминают. Скорее всего, Римус услышал о сюрпризе случайно. Возможно, он даже знал, что это будут грезы, но не сказал, соблюдая негласное правило о неразглашении. «Заходи, не стой у порога. Ави, директор. Ави, Август. Директор знает меня по имени, хотя чему я удивляюсь. Обо мне, наверное, давно доложили. Я послушно зашел внутрь кабинета. Здесь просторно, однако при этом целая куча разных предметов. Книжные шкафы в глаза не бросились, а вот коллекция мечей очень сильно привлекла мое внимание. Их здесь было пару десятков. Некоторые в ножнах, некоторые без, а некоторые такие, что и непонятно, какие ножны вообще подойдут. Многие клинки здесь были крайне необычных форм и размеров. Одна хреновина так и вовсе была метра на три, при этом имея форму кухонного тесака. То, что все эти мечи являются гзинтахаши, я понял не сразу. Только заметив ножны с узором в виде молнии легендарного меча Октариана Висконти, я догадался, что за оружие здесь находится. Да и как было не узнать этот меч? В Халсбери целых 5 памятников Октариану Висконти. Он был основателем Хакумата и главной фигурой в освободительной войне Висуса против Акланбу. Уже догадался, что это за мечи. Директор отложил бумаги и впервые взглянул на меня. Кажется, я вызвал у него определенный интерес. Глаза старшего шиноби прямо блестели. Это гзинтахаши, мечи, имеющие душу. Их практически невозможно уничтожить. Не все гзинтахаши имеют выдающуюся силу, но все же о мощи некоторых экземпляров ходят легенды. Верно, верно. А еще эти мечи очень своенравны. Август, ты, наверное, знаешь, что не шиноби выбирает гзинтахаши, а гзинтахаши своего шиноби. Да, я знаю о такой особенности гзинтахаши. Причем говорят, что меч моментально признает или бракует возможного хозяина. Не было еще ни одного случая, когда гзинтахаши признал хозяином того, кого видит дважды. И снова совершенно верный ответ. Именно по этой причине шиноби Халсбери только один раз видит все имеющиеся в Хакумате гзинтахаши. Обычно это происходит после выпускного экзамена в академии, но мало кто знает, что первый номер рейтинга на вступительном экзамене видит эти мечи раньше всех. Осмотрись, Август. Возможно, один из гзинтахаши уже зовет тебя. Ты поймешь, если стал хозяином одного из этих мечей. Между вами произойдет особый контакт. Ху-ху-ху-ху. Владение гзинтахаши. Звучит, конечно, привлекательно, но я знаю статистику. Новые владельцы у этих мечей появляются раз в несколько лет, а иногда даже раз в десятилетие. Есть гзинтахаши, которые в принципе не имели иных хозяев, кроме самого первого. Например, тот же меч Октариана Висконти. С момента смерти основателя Халсбери не было шиноби, который оказался бы достоин меча Тензинрай. Следуя совету Хесперуса, я стал присматриваться ко всем имеющимся мечам. Больших надежд стать хозяином гзинтахаши я не имел, но все же решил зрительно познакомиться с каждым из мечей. Может и произойдет тот самый контакт, кто знает. Не сказать, что я когда-то был фанатом холодного оружия. Для меня даже была немного странной мысль, что в будущем я буду владеть мечом. Речь даже не о гзинтахаши, а просто о вполне обычном мече. В академии без каких-либо сомнений будет куча занятий по владению холодным оружием. Некоторые мечи из здесь представленных казались мне совершенно идиотскими. Например, был гзинтахаши, напоминающий формой камбалу, и меч с 4 лезвиями из одной рукоятки. Как сражаться таким оригинальным оружием я не представлял. Практичность будто полностью отсутствовала. Нет, конечно, главное — это способность гзинтахаши, но форма, на мой взгляд, тоже очень важна. Из всего многообразия мечей, я знал названия лишь нескольких: меч Тензинрай, парные катаны Сисика и шипастый молот Латеркрик. Гзинтахаши называют мечами, имеющими душу, но все же есть редкие экземпляры, которые и близко не являются мечами. К слову, молот Латеркрик — это клановое оружие браумов. Именно они обнаружили это гзинтахаши. Если бы клан был сильнее, то оно бы хранилось у меня под боком. Теперь же оно непосредственно под ответственностью Хакумата. Хотя принадлежность гзинтахаши к определенным кланам — это чистая условность. Разница лишь в том, что в день выпуска из Академии члены кланов первыми получают доступ к своим гзинтахаши. Если оружие не признает хозяина, то гзинтахаши отправляется в общую коллекцию. Интересно, а влияют ли предпочтения человека на то, выберет ли его гзинтахаши? Наверное, это что-то вроде любви с первого взгляда. Хесперус сказал, что должен произойти особый контакт, и очевидно, при этом сразу понятно, Какой Гзинтахаши тебе улыбнулся? Где-то за 5 минут я осмотрел все мечи. Ни один Гзинтахаши мной так и не заинтересовался. Да и собственно меня не тянуло ни к одному из клинков. Особого контакта, к сожалению, не произошло. Хотя почему к сожалению? Плюсы в этом тоже были. Я не привлеку лишнего внимания к своей персоне. Тем более у меня и так сегодня много мощных. Было бы слишком круто овладеть еще и Гзинтахаши. Директор, похоже, здесь нет меча, который признал меня своим хозяином. Огонек интереса погас в глазах Хесперуса. Все это время он наблюдал за мной с интересом. Возможно, он даже возлагал на меня определенные надежды, но, увы, сегодня нового владельца Гзинтахаши не появится. Что ж, жаль. В любом случае поздравляю с первым местом рейтинга на вступительном экзамене. Думаю, таким результатом ты удивил очень многих. В особенности поразительно то, что первое касание ты активировал только сегодня. За всю историю Академии такого случая еще не было. По привычке Августа рука тянулась к затылку от всей похвалы, но я подавил этот порыв. Ерзать при директоре будет слегка неприличным делом. Говорить что-то в ответ тоже не стал. А что собственно тут скажешь? Не было такого случая, а теперь есть. Или еще вариант. Директор, все бывает впервые. В общем, было лучше просто промолчать. Ты же дружишь с Римусом, верно? Да. Если не сложно, подзадорь его как-нибудь, чтоб не ленился. В вашем возрасте очень велик дух соперничества. Думаю, Римуса заденет то, что ты его обошел. А если ты еще скажешь ему что-нибудь этакое, стимул у него появится минимум на ближайший год. Естественно, я не имею в виду что-то грубое. Раззадорь его по-дружески. Хорошо, я попробую. Идея для этого у меня уже есть. С нотками интриги произнес я. Август, буду за это тебе очень признателен. На этом можешь быть свободен. Не забывай, что сегодня вечером пройдет заселение в общежитие. Да, я знаю. До свидания, директор. Я чуть поклонился и сразу же направился к выходу. Забавно, что этот поклон сработал машинально. Я просто знал, что его нужно сделать. Традиции с поклонами – это опять же влияние Востока. У нас они не такие жесткие, но все же в определенном виде они сохранились. Сшинг, сшинг, сшинг, сшинг. Уже будучи на выходе, я услышал странный металлический звук, похожий на тот, когда тонкий стальной лист качается из стороны в сторону. Такой звук может выдать ручная пила или же металлическая линейка. Я хотел обернуться, но почувствовал, как вокруг моей руки накручивается тонкий длинный кусок ткани. Он явно был обмоткой с рукояти одного из представленных здесь мечей. Ткань залилась кровью. В середине ладони неведомым образом появился неглубокий разрез. Это было не больно, будто кто-то полоснул меня очень острым ножом. Неужели это контакт с Гзинтахаши? Я обернулся. Директор смотрел на меня с отвисшей вниз челюстью. Казалось бы, такого деда ничем не удивить, но у него был глубочайший шок. Глава 8. Ответственность. Глазам своим не верю. Тензин Рейс Щелкова-то достойным. Смысл этих слов не сразу отложился у меня в голове. Я уже понимал, что стал владельцем Гзинтахаши, но на такой меч я не надеялся. О мощи Тензин Рей ходили настоящие легенды. Этот меч способен создать волну цунами, землетрясение, огненный шторм, смерч, в общем абсолютно любую магию. Но главной специализацией Тензин Рей все же считалась молния. Этот Гзинтахаши даже называли грозовым мечом, ведь там, где сражался Октавиан Висконти, всегда шел дождь и гремели сильнейшие молнии. Я подошел ближе к ножнам с узором в виде молний. Рукоятка меча в середине была покрыта свежей кровью. Ее раньше не было, кровь будто перенеслась с моей ладони. «Август, что ты ощущаешь?» — спросил Хесперис, который уже успел подойти ко мне сбоку. «Ты слышишь голос Тензин Рей?» «Нет, да и говоря честно, я не чувствую чего-то особого. Поднеси руку к рукояти, не бери меч, просто держи ладонь рядом». «Хорошо». Старик выглядел очень настороженным. Первичный шок уже давно смыло с его лица, сейчас он был максимально серьезен. Что-то идет не так, а взаимодействии с Гзинтахаши я ничего не знал. Как понимаю, каждый контакт индивидуален, но все же есть определенные маркеры, которые позволяют узнать настроение Гзинтахаши. Да-да, у этих мечей есть настроение. Они даже могут разозлиться и устроить погром. Как ни крути, Гзинтахаши это мечи, имеющие душу. Они обладают разумом и в определенной степени являются живыми. Чисто теоретически Тензин Рей мог замыслить меня убить. В Хакумате хранятся только Гзинтахаши, лояльные к Халсбери. Учитывая то, что в теле Августа не его родная душа, меня можно посчитать врагом. Способен ли Гзинтахаши так глубоко читать душу человека? Ответа у меня нет, но это звучит вполне правдоподобно. Говорят, привередливые Гзинтахаши выбирают хозяина исключительно по его душе, а Тензинарэ очевидно как раз из привередливых. В человеческих душах скорее всего разбирается, но страха во мне не было, я просто просчитал в голове возможные исходы. Тем более какой у меня вообще может быть выбор, я не могу проигнорировать слова директора и сбежать из кабинета, это сделает только хуже. Я стал не спеша подносить ладонь к рукояти, на полпути тканевая обмотка сорвалась с моей ладони и накрутилась обратно на рукоять меча. Что примечательно, кровь исчезла из моей руки, из тканевой обмотки, просто испарилась, будто и не было. «Хватит», — остановил меня директор, — «можешь убрать свою руку». Без всяких сомнений Тензинарэ признал тебя своим хозяином, но ты оказался одновременно достойным и недостойным этого меча. Хесперус сел обратно в свое кресло, вид у старика был задумчивым, он глубоко погрузился в свои мысли, и его явно не стоило беспокоить вопросами. Я был в большом напряжении, худшего сценария не произошло, но многое так и оставалось неясным. Как можно быть достойным и недостойным одновременно? Что это значит? Почему пропала кровь? Куда делся порез? Вопросов куча. Но долго томить старик не стал. Спустя минуту, Хесперус наконец продолжил разговор. «Август, на тебя легла очень большая ответственность». Старик сложил пальцы замком и чуть наклонил голову вниз. Хакумат уже и не надеялся, что Тензинарэ выберет себе нового хозяина. «Если у тебя получится овладеть этим мечом, то Халсбери получит очень серьезный козырь. С момента вселения в тело Августа Браума у меня не было времени задуматься над вопросом, а почему вообще мне был дан второй шанс? Случайно ли это? И вот сейчас я задумался, глубоко задумался. В фатализм и некое предназначение я никогда не верил, но когда происходит такое, невольно думаешь, все не случайно, но я готов принять этот вызов. Причем вопрос даже не в том, чтобы овладеть Тензинарэ. Серьезные испытания начнутся уже после битвы с сильнейшими порождениями магии и сильнейшими шиноби. Мощь Тензинарэ без сомнений пригодится Хакумату. Хесперус совершенно прав. На мои плечи легла огромная ответственность. Я сделаю все, что в моих силах, директор. Рад это слышать. Но не надейся овладеть Тензинарэ в ближайшее время. На это могут понадобиться годы. Ты еще не слишком умел в использовании анхи. Значит, я буду усиленно тренироваться. Собственно, это и так входило в мои планы, но теперь во мне будет еще больше усердия. Тебе надо иметь фанджей путь касания в обеих руках. Я предполагаю, что это минимальные условия для владения Тензинарэ. А во, для этого Гзинтахаши требуется так называемый полный контроль. Такой уровень владения анхи действительно тренируется годами, а большинству и вовсе никогда не достичь полного контроля. По статистике это получается буквально у 7-8% фамильных шиноби, а если брать нефамильных, то будет вообще 1 на 1000. Генетика имеет прямое влияние на уровень магических способностей, но, к счастью, с этим у меня полный порядок, разве что может помешать давние ранения сердца. Цель полностью ясна и понятна, с улыбкой ответил я. А что будет с Тензинарэ? Он останется у Хакумата? Да, твой Гзинтахаши будет охраняться силами Хакумата до тех пор, пока ты не освоишь полный контроль. Иногда тебя будут вызывать на свидание с Тензинарэ, думаю, это будет примерно раз в месяц, чтобы меч не успел заскучать. И, кстати, Август, я надеюсь, ты понимаешь, что никому не должен рассказывать про свой Гзинтахаши. Понимаю, директор, об этой тайне будет знать только Тэйдзю и несколько старших шиноби. Данная информация имеет секретность класса А. Как уже действующий курсант, ты должен знать, насколько суров закон Хакумата к тем, кто специально или по неосторожности разглашает подобные тайны. Я не хочу тебя пугать, но просто говорю это как факт, чтобы не было соблазна похвалиться перед друзьями. Хесперус разжевывает все как для дебила, но это и понятно, мне 15 лет, в этом возрасте мозги созрели еще не у всех. Я знаю, что такое секретность класса А, вот и отлично. Если будут спрашивать, говори всем, что был в комнате с Гзинтахаши, но контакта с мечом не произошло. Хорошо, можешь идти, Август. Я отвесил еще один легкий поклон и вышел из кабинета. Здесь меня сразу же встретила девушка-секретарь. Она в двух словах рассказала о заселении в общежитие и вывела меня через запасной вход. Напоследок я решил задать секретарю довольно глупый вопрос. А когда будут опубликованы результаты распределительного экзамена? В полдень. практически сразу же после окончания. Понял. Вопрос был глупым по той причине, что я уже знал ответ. Видно, сыграло то, что мне очень хотелось узнать результаты своих друзей. Возле главного корпуса я их не заметил, либо они уже были внутри академии, либо просто не потянули класса. Иремус и Ика очень хотели попасть в заветную десятку, но с самого начала они знали, что это будет очень сложно. Среди наших сверстников крайне много талантливых фамильных. В холле академии кроме Дианы Циспиус точно были двойняшки Висконти, Кацуо Охура и Сейфер Бьянка. Все они явные претенденты на лучший класс подготовки. Как мне кажется, в этом году даже впору делать второй А. Интересно, такие случаи вообще были? Или, допустим, чтобы в классе А было не 10 человек, а скажем 12? В памяти Августа не было ответа на этот вопрос. Разница между А и В классом в уровне теоретического материала считалась незначительной, но вот по практике здесь настоящая пропасть. Класс А — это подрастающая элита шиноби. Они единственные, кто допускается к реальным боевым миссиям, еще будучи курсантами. Речь по большей части о заданиях по уничтожению порождений магии. Может и не самых грозных, однако факт оставался фактом. Класс А на регулярной основе сражается с монстрами. Шиноби рождаются и умирают в бою. Неудивительно, что самых лучших стараются закалить еще с юного возраста. Есть ли у Ремуса и Ика шанс попасть в первый класс подготовки? Определенно. Ребята хоть и согласны на класс, но все же они очень сильно хотят попасть в первую десятку рейтинга. Ремус из-за Дианы, а Ика ради сохранения престижа своей родовой ветви. Она из клана Висконти, но ее ветвь очень далека от главной семьи. Если она не пробудит Канму или же не получит высокий ранг, то на ее ветвь может лечь статус Инкиус Висконти, то есть частичный Висконти. Эйка всеми силами старается этого не допустить.